снарядить сына в пионерский лагерь этими чудовищными портками, которые ни за что не стал носить бы даже Тарас Бульба. И все, и начнется совершенно другая жизнь. Спасение пришло неожиданно. Буквально на второй день лагерной смены к толстому мальчику по имени Алик приехали такие же толстые родители, чтобы проверить, не голодает ли их пузанчик в пионерах, а заодно привезли ему две огромные сумки жратвы. Маленький Башмаков, набравшись храбрости, попросил Аликову маму позвонить Людмиле Константиновне и передать, чтобы она в ближайшее воскресенье привезла ему брюки. Любые, хоть школьные. Мать, несмотря на всю свою строгость и бережливость, догадалась и доставила ему вместе с гостинцами, конфетами, печеньем и клубникой, пересыпанной сахаром, новенькие коричневые техасы, да еще со специальным ремешком, имитирующим патронтаж. Такого ремешка не было ни у одного пацана в отряде. «Прямо лимонадный Джо!» похвалил, оглядев сына, Трут Валентинович, выпивший на Павелецком вокзале свою конвенционную кружку. «Друг индейцев!» Маленький Олег Трудович еле дождался, когда родители с ним попрощаются и побредут по пыльной бежевой дороге к станции Вострякова. Чувство счастливой гордости, которое он испытал, выходя на вечернюю линейку не в шароварах, а в техасах, Башмаков запомнил на всю жизнь. Он стал таким, как все, а девочка, остриженная под гаврош, посмотрела на него с интересом. Кстати, это пионерское лето ознаменовалось еще одной мукой, но уже не материального, а душевного свойства. Дело в том, что в лагерь маленький Башмаков отправился, бережно храня нежную тоску по кустанайской Шуре. И вдруг эта девочка гаврош. Они убредали за футбольное поле в дальний угол лагеря, где рос, испуская розовую сладость, белый шиповник, собирали зарывшихся носиками в желтой тычинке бронзовок. Девочка рассаживала жуков по своему платью, точно украшала себя изумрудами, и спрашивала кокетливо: «Мне идет?» И маленький Башмаков чувствовал, как в его щуплой мальчишеской груди томятся теперь два сердца, две нежные тоски. Он с этим боролся и рассудил, что по всем законам справедливости преимущественное право имеет более ранняя нежная тоска. Сделав над собой страшные усилия, Олег порвал, не читая, записку, которую со словами «позвони мне» сунула ему девочка гаврош во время прощального костра. Он ведь не знал еще, что Шура уже уехала в Кустанай и никогда не вернется. «А знаешь, что говорят про тебя наши девушки?» — спросила Дашка. «Что?» «Что ты интересный мужчина, но очень скромный». «Да?» «Да». Первые месяцы Башмаков получал небольшую зарплату. Зато когда кончился испытательный срок, его благосостояние резко возросло. Это была хитрая система. В рублях он продолжал получать все то же невеликое жалование, но одновременно ему на счет переводилась серьезная сумма в долларах. Проценты с кредита, который он якобы взял у своего банка и тут же положил в свой же банк. «Как это?» – спросил он Гену. «Кровушка, заводи фляжку». В субботу Катя повезла мужа в Лужники и, вопреки своему обычаю, не торгуясь, купила ему два итальянских костюма – темно-серый и синий, хорошие немецкие ботинки, несколько рубашек, а на зиму длиннополую турецкую дубленку, продававшуюся с фантастической летней скидкой. В довершении всего Дашка с премией подарила отцу большой флакон одеколона «Хьюго Босс». «Мда, тунеядыч, тебя теперь на улицу выпускать опасно», – пророчески пошутила Катя. Когда в понедельник утром Башмаков вошел в лифт, он почувствовал себя в своей стае. Ни в костюмном, ни в галстучном, ни в одеколонном смысле он уже не отличался от остальных, вызывая тем самым заинтересованные взоры банковчанок. «Странный мир», — грустно подумал он. «Чтобы тебя заметили, нужно стать таким, как все». Игнашечкин, увидев сослуживца в новом прикиде, даже присвистнул и шумно втянул в воздух. «Ого! Том, определи!» «Хьюго Босс», — угадала с первой попытки Гранатуллина. «Настоящий!» «Верно!» «Что ты? Саидовна не только фальшивые доллары ловит, любой левый парфюм отсекает!» В тот же день Башмакова вызвал Корсаков и сообщил. Ему надлежит отправляться на двухнедельные курсы при процессинговой компании Union Card. Его задача как следует разобраться во всем и по возвращении дать рекомендации, какие банкоматы следует закупить. 2 недели Башмаков слушал лекции, изучал типы банкоматов, их устройства, оказавшиеся и в самом деле довольно простым в сравнении с теми агрегатами, которые изобретали и испытывали в Альдебаране. Группа была небольшая, человек 15, в основном мужчины средних лет. Во время обеда кто-то из них –